20. Всего ожидали на купце, но только не такого. Сейчас эти оборванцы, жалкие рабы, решившиеся в свое время на неслыханную дерзость, будут наказаны. Судно у них отнимут, а сами они будут повешены на реях. Главное же, золото, которое, возможно, до сих пор находится в трюмах корабля, будет, наконец, принадлежать тому, кто его более всего заслужил. Так думали и Джон Гоббс, и Генри Уиден, и Хэмфри Бернс. Об одном и том же их мысли, хотя никто не сговаривался. Казалось, ничего не помешает осуществить задуманное. Гоббс знал, что экипаж на Эльдорадо недоукомплектован, а на купце, братья, хоть отбавляй, да еще какой! Головорезы все. О том, что кто-то помешает им, вмешается в события, и мысли не было. «Сколько раз, — твердил Бернс, — они с Робертом заходили в эту бухту, и еще ни разу не было случая, чтобы заметили здесь хоть один корабль, даже проплывающий мимо. И тут на тебе». На купце понимали, ввязываться в бой с этими великолепными последней постройки 60-пушечными фрегатами — безумие. Решили выждать. Тем более, что новоприбывшие вели себя неагрессивно. Погибать сейчас, когда трюмы набиты драгоценным металлом, более чем глупо. Команда купца осознавала, что новоприбывшие обязательно поинтересуются содержимым их трюмов, но время покажет, возможно, все и утрясется. Вскоре со славы Англии подали знак, повелевающий подойти к ним. Впрочем, он никого на купце не шокировал, наоборот, к этому готовились. Только совершенно не представляли себе, с кем имеют дело. С одинаковой вероятностью это могли быть и пираты, и королевские фрегаты. На славу Англии отправился один лишь капитан, который и постарается все уладить, если таковое вообще возможно. Конечно, все преисполнились решимости дать бой мини-флотилии. Флибустьеры не зря считались народом отчаянным, способным на безрассудство. В данном же случае, ввиду явного перевеса противника, согласились на доводы командиров. Собственно, почему противника? У страха глаза велики. Зачем отказываться от возможности детально все выяснить? Так или иначе, но вскоре на славу Англии флагман мини-флотилии отправилась лодка с 6 гребцами и капитаном. Встретили Генри Уидона на флагмане с холодным гостеприимством, по всем правилам, что полагались в то время в таких случаях. Уидона провели в огромную, по всей видимости, капитанскую каюту, где восседало немало люду. В основном офицеры. На особом месте Уиден увидел капитана, а рядом с ним – шикарно одетого господина, по всей видимости, хозяина судна или какого-то весьма важного пассажира. Мало того, Генри встретил тут женщину, что еще больше удивило его. Теперь он и вовсе затруднялся определить, что за судно и кому оно принадлежит. Последовал ритуал приветствия, прочий официоз. Уидону предложили кресло, он, поблагодарив, присел. Первым обратился к гостю тот, кто представился графом Сленсером. «Прошу вас, мистер Уиден, поведать нам, кто вы, с какой целью здесь находитесь, что за судно, если вам это известно, стоит в бухте рядом с вами». Еще на купце, обсуждая с Гоббсом и Бернсом план предстоящих действий, знали. Отделаться простыми отговорками вряд ли удастся, так что нужно предложить максимально много правды, скрывая при этом главное. Примерно договорились, о чем следует рассказать, а что следует скрыть, потому-то Уиден не медлил с ответом. «О соседнем паруснике я и хотел вести речь. Дело в том, что на нем находятся мятежники, рабы, которые, подняв бунт, завладели им». Генри казалось, что он будет говорить долго, но промолвил лишь одну фразу и ей все выразил. Остальное уже тайна, которую так не хотелось открывать. Возникла неловкая пауза. «И это все?» Сленсер искренне удивился. «Разве наказать дерзкого раба, осмелившегося поднять руку на своего хозяина, недостойное занятие? Считаю, истинный англичанин обязан постоять за своих соотечественников, наказать их обидчиков. Разве я не прав?» «Кто же спорит, капитан? Меня удивляет другое. Почему ваш рассказ такой короткий? Вы считаете, что нам не интересно знать подробности, как все произошло, как оба судна оказались здесь, какая вам выгода из всего? Или вами руководит чувство солидарности к соотечественникам?» Уидден замялся. Да и чувство солидарности тоже. Уидден понимал, как смешон со своими недомолвками только вредит делу, вызывает излишнюю подозрительность. Требовалось срочно увеличить порцию правды, и он разговорился. «Мне и самому известно немного, но я хочу быть с вами откровенным. Когда-то это судно, именуемое Джиной...» При этих словах глаза графини округлились, и она с удвоенным интересом слушала беседу. «Перевозила на Канары рабов, насколько мне известно, на Барбадос». «Прошу прощения, капитан», — перебил его Сленсер. «Вам не кажется это более чем странным? Ведь нелогично. Остров находится в стороне от подобных маршрутов, даже если везти невольников из Африки, не говоря уже об Англии. Ведь вы умолчали, кем были эти рабы». «А я вам совершенно точно говорю. Англичане. Так, капитан?» «Да», — несколько растерянно согласился Уидден. «Мало того, чтобы вы не водили меня за нос, не дурачили, а я подозреваю, что именно это у вас сейчас на уме, советую рассказать все откровенно, чтобы зря не тратить время. Мне известно больше, чем вам самим. Я просто хочу проверить вашу честность». Чтобы вы не сомневались, скажу, ранее Джиной командовал Роберт Гоббс. Работал он в паре с Хэмфри Бернсом, под началом которого находилась Айна. Ведь так? Уидден молчал, поняв, что просто так, как предполагал вначале, ему не выпутаться. Сленсер тем временем продолжал. Теперь судно носит название «Эльдорадо». И ваша корость заключается не в помощи соотечественников, в чем вы пытались меня уверить минуту назад. Нет. Вы хотите обмануть нас и забрать весь куш себе. Понимаете, о чем я говорю, капитан Уидден? Генри опешил. Сколько раз в последние два дня его воображение рисовало картину того, как он удачно вложит в дело причитающуюся ему долю. И вот на тебе... На глазах богатство уплывает у него из рук. Следует что-то отвечать, но он настолько расстроился, что нужные слова просто не шли на ум. Еще бы! Столько нахлебников на сокровища, которые должны достаться ему и его людям. Даже если все завершится благополучно и с пришельцами обойдется без конфликта, все равно, если все поделить на всех, то доля каждого окажется столь ничтожной. Пауза между тем затягивалась. Раздосадованный Уидден, не зная, что предпринять, решил свалить все на своего компаньона. Ловя злобные взгляды присутствующих, он подумал, что здесь разыгрывается гораздо большая карта, чем он предполагал. Может случиться, что он лишится не только своей доли сокровищ, но и головы. Потому-то идея подставить компаньона показалась Уиддену самой разумной в такой ситуации. «Да». «Многое из того, что вы сказали, соответствует действительности. Во всяком случае, я знаю, что это так. Но нечто из сказанного я слышу впервые. Прошу понять меня правильно, я был нанят, вернее, мое судно, одним богатым господином, который и заплатил немалые деньги, чтобы я доставил его к острову. Поведал он и историю корабля, я имею в виду восстание рабов, намекнул при этом, если откровенно, будто нас ожидает неплохой приз». «Вот фактически все, что мне известно. Прошу поверить. Ни в каких играх, связанных с этим делом, я ранее не участвовал, а только-только окунулся в них. Мое судно буквально два часа назад бросило якорь здесь, где вы нас застали, так что пока я и сам понятия не имею, что делать с соседями. Мы только намеревали что-то разузнать, чтобы действовать, то ли атаковать, то ли наладить переговоры. Хотя какие переговоры могут быть с рабами?» Но Сленсер, казалось, не слушал, думая о чем-то своем. Его заинтересовало присутствие некоего господина, который также интересуется его Джиной. Что это за незнакомец? Может, в игре еще какой-то крупный козырь? Он внесет дополнительную интригу? Сленсер оживился. «Вы упомянули, капитан, о богатом господине, который нанял ваше судно для путешествия. Мне бы хотелось с ним поговорить. Пошлите ваших гребцов за ним». «Нет-нет, вы, конечно же, остаетесь здесь». Увидев гребцов одних, без капитана, Джон Гоббс почуял недоброе. Легкая тревога овладела им. Когда же гребцы сообщили, что посланы именно за ним, тревога сменилась отчаянием. но выхода не было. От визита славы Англии не увильнуть, нужно только достойно вести себя там. Гоббс одел самый роскошный свой наряд, который стащил при бегстве у хозяина, и теперь, облачившись в него, рассчитывал произвести на владельцев славы Англии соответствующее впечатление. Конечно же, он постарается обмануть гостей, провести их с этого острова по добру по здорову, чтобы не помешали ему завладеть бывшим судном брата и его сокровищами. Взмах весел, лодка устремилась к славе Англии, и Гоббс всю дорогу размышлял, как вести себя при встрече. Вполне возможно, думал он, что это какие-то проходимцы, нужно на них произвести должное впечатление, задавить их авторитетом. Может, стоит представиться лордом или графом? Эх, жаль, с капитаном не было предварительной договоренности на этот счет. А то бы вышло здорово. Вот и борт славы Англии. Гоббса учтиво провели в капитанскую каюту. Перед дверью он поправил увесистую брошь, которую украл у Сленсера, и переступил порог. Наверное, не стоит напрягать воображение и подбирать выразительные слова, чтобы описать, какая сцена разыгралась через мгновение. Слушатель наверняка обо всем догадался. Гоббс сразу же увидел своего бывшего хозяина, и глаза едва не вылезли у него из орбит, лицо вытянулось, посерело. То же самое и со Сленсером. С той лишь разницей, что лицо его расплылось в злорадной усмешке. Час возмездия настал. Но это чуть позже. Сейчас же удивление просто парализовало его. Все смотрели на них, не понимая, что происходит. Особенно интересное зрелище представлял Гоббс. Какой важной и напыщенной была его рожа поначалу, и как она медленно, но неотвратимо стала превращаться на глазах у всех в беспомощную, растерянную и жалкую. Полюса величия и падения были столь разительны, бездна, куда опустился Гоббс, столь глубока, что невозможно не поразиться этой перемене. Сленсер подошел к бывшему слуге, обошел вокруг него несколько раз, осмотрел с ног до головы. Все ждали чего-то необычного. Сленсер долго молчал. Наконец-то его прорвало. «Матерь Божья! Джон, ты ли? Это и есть тот богатый господин, о котором вы говорили? Господи Иисусе! Как тесен мир! Далеко же ты бежал от меня, Джон, далеко!» Сленсер повернулся к остальным. «Познакомьтесь, господа, это... Кто вы теперь, мистер Гоббс? Ну что же вы молчите? Барон, лорд, граф?» Гоббс стоял в нерешительности, остальные молчали. Пришел час Сленсера. Все это понимали и не мешали ему выговориться. «Молчите, Гоббс. Тогда я скажу. Так вот, господа, разрешите представить вам моего бывшего слугу, который однажды бежал от меня, прихватив изрядную долю моего золота и драгоценностей. Выражаясь вашим языком, капитан Уидден, перед вами беглый раб». Гул удивления прокатился по каюте. Все изумились, особенно Генри Уидден. Чувствовалось, удивляется он искренне. Но чисто автоматически Генри воскликнул: «Не может быть!» «Может. Очень даже может, капитан. Мало того, костюм, в который мой слуга стоит перед вами, в котором он так горделиво зашел сюда... Чей, Гоббс?» «Правильно, мой. Его ты утащил вместе с другим добром, когда подло ночью бежал от меня». Все снова возмущенно зашумели. «Да-да», — вошел в раж Сленсер. «И это брошь, которую попугай... Мразь!» Оглушительная оплеуха громко прозвучала в каюте. Правая щека Гоббса побагровела. Сленсер вернулся на место, сел, забросив ногу на ногу. «Что вы говорили, мистер Уидден, насчет достойного занятия для истинного англичанина? Кажется, убеждали нас, что необходимо наказывать дерзких рабов, осмелившихся поднять руку на хозяев? Полностью разделяю вашу точку зрения, капитан. Надеюсь, вы понимаете, что это именно тот случай. Моего мерзавца я скоро повешу на рее, это решено. Но давайте выслушаем его последнюю речь. Возможно, он поведает нечто такое, что сохранит ему жизнь? Посмотрим, Будет ли он искренен? Говори, раб! Гоббс понял, что проиграл. Ситуация складывается не в его пользу. Нужно как-то выпутаться. Угроза повесить на Рея не казалась ему шуточная. Виноват, милорд. Я спешил на выручку своему брату, потому-то и покинул ваш дом, граф. Он просил помощи. Как я мог отказать? Интересно, интересно, Гоббс. И что такое случилось, что он вас звал в помощи? Рабы подняли бунт, завладели судном. Ну-ну, говори, чего умолк? Где произошел бунт? Что случилось с братом? Вот на этом острове все и произошло. Гоббс начал понимать, что провести Сленсера ему не удастся. Он прекрасно знал своего хозяина и уже видел, что тот затягивает узел. Рабы захватили суда и скрылись. А Роберта взяли с собой в качестве почетного гостя. «Да что вы, хозяин, он здесь, на острове!» «А как же Роберт передал тебе просьбу о помощи? Вместе с беглецами?» Смешок по рядам офицеров славы Англии, обреченность в глазах Гоббса. «Они все знают, мистер Гоббс!» — не выдержал Уидден. «Им известно даже больше, чем мне. Говорите!» «Говори как есть, Джон! Зачем ставить себя в неловкое положение?» «Это вы понимаете, капитан. И я понимаю. Чернь соображает туго. А жаль, я ведь давал тебе шанс, Джон. Ты его не использовал. Повесить лжеца!» Лицо Гоббса исказилось ужасом. «Нет, нет, господин, я все расскажу! Роберт еще раньше сообщил мне о существовании острова и окладе, спрятанном там. В случае заговора или иных непредвиденных обстоятельств мне велено отправиться самому за сокровищами. Я давно понял, что-то случилось, ибо необычно долго отсутствовало его судно в Лондоне. Вы ведь сами знаете, хозяин. А тут еще наш человек является из Дувра и говорит, что Джина находится именно там, только под иным именем и другим экипажем. Роберта там не было». Я понял, что случилась беда, и поспешил все выяснить. Видя, как Сленсер снова недовольно сморщился, скороговоркой продолжил. «Беглецы распотрошили клад, господин. Он сейчас находится на Джине. Мы захватим судно, господин. Я буду сражаться. Я добуду для вас это золото. Взять его несложно. Экипаж недоукомплектован. Я сам видел их сборы в Дувре. Мало того, многие из них не имеют вообще никакого понятия о морском деле. Бывшие рабы, заключенные из тюрьмы. Ты полагаешь, мерзавец, что мы без тебя с этим не справимся? Я иного мнения. Как ты не изворачивался, но избежать заслуженного, Джон, тебе не удастся. Повесить мерзавца!» Гоббс истерически взвыл, но мгновенно почувствовал. Его крепко держат под обе руки. Он задергался, закричал. «Господин, пощадите! Вспомните, что я сделал для вас!» Видимо, эти слова заставили графа что-то вспомнить. Он вдруг остановил матросов, волокущих Гоббса, хотя те были уже в дверях. «Ты прав, Джон. В благодарность за все доброе, что ты сделал для меня, я дарю тебе свой костюм. Ты в нем сейчас. Он прекрасен, не правда ли?» Хоть и мрешь в приличном одеянии. Нет-нет, благодарить меня не нужно. Это мой добрый жест. Повесить! Гоббса уволокли, а в капитанской каюте славы Англии продолжилось обсуждение плана захвата судна мятежных рабов и сокровищ, находящихся на нем. Графиня де Кайтрайт, устав от разговоров, предпочла прогуляться по палубе, подышать свежим воздухом. Попросила прощения и покинула общество, собравшееся в капитанской каюте. Но не только желание вдохнуть свежего ветра побудило ее подняться на палубу. Нужно ли говорить? Графиня была любительницей острых ощущений и считала непростительным пропустить драму, дарящую их. Лишать себя такого удовольствия? Что может сравниться с ним, пробегающим легким холодком, волнующим душу? Предсмертная агония несчастного, торжество, триумф эмоций, чего стоит животный страх в глазах жертвы, а конвульсии беспомощного тела, угасающая жизнь? Нет, с этим может сравниться разве что сладостное ощущение оргазма. Все остальные таинства бытия остались далеко позади в этой незримой конкуренции. Даже примерно графиня затруднилась бы назвать какое-либо из чувств, способных хоть отдаленно приблизиться к этим двум. Равных им нет. Вон и петля, сооружаемая на Нокрее. А вот глазенки мерзавца, бегающие взад-вперед, ищущие выхода, спасения, а его-то как раз и не будет. Графиня подошла поближе, чтобы лучше видеть и слышать. Предсмертные хрипы – сладкая музыка, и они в одном ряду со всем перечисленным выше. Как можно позволить себе упустить их? Сейчас это крепкое, мускулистое тело обмякнет и превратится в вялый безжизненный кусок мяса. Осталось совсем немного. Но глазенки-то, глазенки! Как они бегают, как бегают! Как хотят зацепиться за что-нибудь, что помогло бы остаться в живых. В таких случаях выдумывают какую-то тайну, известную обреченному, которой он готов поделиться в обмен на жизнь. Чаще всего речь идет о сокровищах или тому подобное. Станет ли эта жертва выдумывать что-либо такое? Вот уже петля на шее, вот уже тело начинает колотиться в предчувствии ужасного. Вот уже губы шепчут всякий бред. Нет, нет, это ведь я показал, где тайник со спрятанными сокровищами. Я еще могу послужить графу. Граф! Внезапно лицо преобразилось. Графиня это сразу заметила, ведь она не сводила все это время глаз с него. Видимо, Гоббса осенила какая-то догадка. Ура! Спасительная соломинка! «Стойте! Прекратите! У меня есть для графа важное сообщение! Да прекратите же!» Видя, что палачи лишь улыбаются, он, боясь упустить момент, будет слишком поздно, взмолился. «Я говорю правду! Прошу вас, поспешите к графу! Скажите, что у меня есть для него сведения о мисс Штейле! Прошу вас! Это очень важно! Граф считает ее погибшей! На самом же деле она жива! Я могу сказать, где она находится! Для графа это очень важно! Он озолотит вас за эту весть!» Лицо графини вытянулось. Всем своим нутром почувствовала, что это не выдумки обреченного. Она видела лицо Гоббса. Он говорит правду. Как жива? После падения с сумасшедшей высоты на монастырской стене? Ведь игуменья заверяла ее, что все в порядке, что Фанни, как всегда, исправно исполнила свои обязанности. Палачи на мгновение замялись. Гоббс решил развить свой маленький успех, использовать надежду на спасение. «Как я раньше об этом не вспомнил! Уверяю вас, это крайне важно для графа. Я сообщу ему, где она находится. За одну только весть, что девушка жива, граф озолотит вас, клянусь!» Минуту назад графиня наслаждалась созерцанием животного страха в глазах Гоббса. Сейчас ею самой овладел ужас. «Только не это!» Та женщина уже однажды встала на ее пути и почти разрушила все. И вот опять. Нет. Мгновение назад графиня удивлялась, что Штейла жива. Сейчас же, быстро оценив ситуацию, она уже воспринимала известие как должное, само собой разумеющееся. Теперь главное нейтрализовать самозванку. Все на свете в эту минуту для графини перестало существовать, кроме одной мысли – убрать с пути конкурентку. Не допустить, чтобы граф узнал, будто она жива. Одно известие о том, что Штейла жива, снова вобьет клин в отношения де Кайтрайт со Сленсером. И это теперь, когда все наладилось, счастье вот оно рядом. Никогда! Видя, как палачи Гоббса замешкались и переглянулись, графиня поняла, что стоит на краю пропасти. Раздумывать было некогда. Она со свойственной ей энергией взяла дело в свои руки, несколько торопливых шагов, и Гоббс рядом. «Что ты сказал? Где, ты говоришь, она находится?» Гоббс сначала обрадовался, что его сообщением заинтересовались, радостно взглянул на графиню и открыл уже было рот, чтобы ответить. Но в последнюю минуту, видимо, оценил ситуацию. Действовать нужно иначе. «Я скажу! Я все скажу! Позовите графа! Я все ему скажу!» «Где она находится, сволочь? Говори!» Графиня затопала ногами с таким гневом и злобой, что даже матросам, находящимся рядом, стало не по себе. А у Гоббса душа ушла в пятки. Он понял, в какую ловушку попал. Матросы же за долгие недели плавания имели возможность наблюдать за дамой, ее повадками в общении с хозяином судна. Ведь она прогуливалась по палубе только вместе с ним. Каким звонким был ее смех, приветливой и доброй улыбка, каким кокетливым, а иногда смущенным выражением ее лица. То, что они сейчас видели и слышали, не просто не вязалось с привычным обликом этой женщины, а вообще с трудом поддавалось объяснению. «Говори, висельник, иначе...» Ужас и отчаяние воплощал сейчас Гоббс. Возможно, он и рад был бы сказать, но, видимо, потерял дар речи от столь неожиданного поворота дела. Но прийти в себя графиня де Кайтрет ему уже не дала. Понимая, что нужно побыстрее заткнуть глотку этому человеку, она сделала то, что не довели до логического конца палачи. Со словами «Так умри же, мразь!» она исполнила роль палача. Твердь ушла из-под ног Джона Гоббса. Он несколько раз дернулся, затягивая тем самым еще ту же веревку на шее. Издал предсмертный хрип и успокоился. Навсегда. Граф Сленсер занял место на капитанском мостике славы Англии и принялся наблюдать за ходом событий. Они обещали быть интересными. Все предусмотрено и рассчитано. Сленсер не сомневался в успехе. Еще бы. Сила на их стороне, инициатива тоже. Потому-то успех сражения, образно говоря, был у Сленсера в кармане. Что могла противопоставить кучка неорганизованных рабов? Капитан Уидден не стал скрывать, что его команда занимается разбоем в водах Карибского бассейна, потому-то участвовать в морских сражениях, брать противника на абордаж для его приятелей – дело привычное. Потому-то и просил Уидден графа предоставить ему возможность именно ему и его братьям напасть на корабль мятежных рабов. Он, Уидден, дескать, не подведет. Поначалу граф снисходительно улыбнулся в ответ на такое предложение. Ему хотелось посмотреть в деле свои новые суда, их команды, потом же рассудил. А почему бы и нет? Его людям дел хватит, а со сбродом рабов, которых, ко всему прочему, еще и мало, даже экипаж недоукомплектован, справится и один купец. Двинуть на мятежников славу Англии да Альбион, но они только помешают купцу, создадут излишнюю толчею. С Джиной Эльдорадо справится и купец. Дело решенное. Для верности граф направил на судно Уиддена еще два десятка матросов со славы Англии во главе с капитаном Худом. Это вовсе снимало все вопросы о победителе. Тем более, что и графиня уверяла, на Джине находятся ее люди, которые обязательно направят свое оружие против рабов, стоит лишь дать им понять, что хозяйка находится здесь и требует поддержки. Эта новость подбодрила людей Уидена и Худа, поскольку иметь поддержку в стане противника, конечно же, неплохо. Купец поднял якорь и двинулся на Эльдорадо. Слава Англии и Альбион остались на своих местах, продолжая блокировать выход из бухты. Практически все на двух кораблях собрались на палубах, с любопытством наблюдая за происходящим. Они были наготове. В случае непредвиденного поворота событий тут же бросились бы исполнять приказ своих командиров. На Альбионе им был Джек Хэттон, на славе Англии в отсутствии Худа бразды руководства взял на себя Сленсер. С капитанского мостика флагмана театр действий был как на ладони. Граф видел, как купец приближается к Эльдорадо, как облака дыма вырвались из портов его левого борта, обращенного к купцу. Раньше, посещая свое судно, граф любовался его великолепием, желал ему всяческих побед и успехов, а вот теперь душой овладевали противоречивые чувства. Итак, Эльдорадо первым обрушил на купца свой пушечный удар. Тот ответил тем же. Сленсер все больше и больше входил в азарт. Потому-то, когда на мостик поднялась графиня, он запротестовал, мол, здесь опасно, на что она не обратила совершенно никакого внимания. Графу пришлось прекратить свои попытки урезонить даму и снова предаться созерцанию боя. Суда тем временем маневрировали, производили очередные залпы друг по дружке, что неимоверно раздражало графа. Он не сильно понимал в морском деле, что и неудивительно, поскольку никогда с ним не сталкивался. Познания его поверхностны. Ему хотелось, чтобы вообще обошлось без выстрелов. Джина, хоть и была нынче кораблем противника, все же являлась его судном, и ему, естественно, было жаль добра. Самым приемлемым, наиболее выгодным вариантом он считал бой без единого выстрела. Взять Джину на абордаж и перебить мятежников – все. Судно и золото теперь его, а дерзкая чернь наказана. Но что-то не складывалось. Бой продолжался. После долгих ухищрений и маневров купец наконец-то взял Джину на абордаж. Граф облегченно вздохнул. Уж в чем, а в исходе сражения он не сомневался. На судах графа матросы шумно обсуждали происходящее, облегченно вздохнул и сам Сленсер. Правда, ему очень хотелось получше, насколько это возможно, из расстояния рассмотреть, что происходит на кораблях, но клубы густого дыма препятствовали этому. Граф заходил взад-вперед по мостику, он был нетерпелив в любом деле, а тут такое. Прошло немало времени. Уже многое могло определиться, но суда все еще находились в связке. Дым по-прежнему мешал обзору. Было понятно, какое-то из них горит, что уже само по себе огорчало Сленсера. Но какое? Возможно, его люди как раз и тушат огонь. Дело неприятное, но не безнадежное. Постепенно клубы дыма начали рассеиваться, пока набежавший ветер не разогнал их совсем. Суда все еще находились в цепке, но вскоре абордажные крюки были убраны, и они начали медленно расходиться. Граф облегченно вздохнул, но в следующую минуту насторожился. Он увидел, как его Джина... Для него это судно всегда было Джиной. Он принципиально не хотел произносить даже слово, придуманное проклятыми рабами. Медленно, но неотвратимо начала клониться на левый борт. «Дьявол!» Вот и все, что промолвил граф за время боя. Надежда, что все это ему померещилось, вскоре растаяла. Джина клонилась все сильнее и сильнее, одновременно погружаясь в воду, и было совершенно ясно, что гибель судна – лишь дело времени. Тем временем купец поднял паруса и стремительно, как бы радуясь победе и приплясывая от радости на волнах, помчался вперед, словно спешил поведать графу приятную новость. В первую минуту ему, естественно, было не до радости, все-таки такая потеря, но через несколько мгновений он уже смирился с утратой. Иной раз минута сожаления растянулась бы на долгие дни, но сейчас совсем иная ситуация. Вокруг ликовали, радовались победе, и в этой атмосфере просто невозможно оставаться в унынии. Что значит потеря одного судна по сравнению с тем, что у него есть? Думалось графу, тем более, что с утратой Джины и Айны он смирился уже давно, еще в Лондоне, считая, что они стали жертвой сражения. Единственное, что волновало графа – груз Джины, если там вообще было золото. Ведь, по большому счету, он точно не знал, где оно находится. Все строилось на предположениях Гоббса и Уиддена. Сленсер снова посмотрел на Джину, она агонизировала. Зато купец на всех парах мчался к ним, и, видимо, там все с ума посходили от радости. Иначе чем объяснить такое неоправданно большое количество парусов на мачтах? Пора уже избавить ход, приготовиться к отдаче якоря, чтобы стать на стоянку рядом со славой Англии и Альбионом, поспешить графу поделиться подробностями сражения. Интересно, было все-таки золото на борту Джины или нет? Если было, то как могли они позволить ему уйти на дно вместе с поверженным судном? Стоп. А возможно, эта длинная задержка при стыковке кораблей как раз и объяснилась тем, что его люди переносили на купца золото с обреченной Джины? А почему бы и нет? Логично. Молодцы Уиден и Худ. Хотя и перестарались в бою, сделав Джине смертоносную, совсем необязательную пробоину, зато дальнейшими действиями исправили оплошность. Да, не мог рукопашный бой продолжаться так долго. Они, конечно же, занимались перегрузкой золота с корабля на корабль. Сленсер подбодрился, не столь суровым и осуждающим взглядом встречал стремительно приближавшегося купца. Нет, они там определенно свихнулись на радостях. На какой скорости несутся? Куда смотрит Худ? Вот он на капитанском мостике стоит в своем золоченом костюме. Они уже совсем рядом. Слава Англии и Альбион стояли на якорях примерно в 200 ярдах друг от друга. Вот в этот-то просвет между судами и направлялся купец. Скорость он набрал такую, что неминуемо проскочит, никак не сможет остановиться рядом с судами графа, если даже на купце моментально уберут все паруса. Что за шутки? Уиден и Худ явно самоуправничали. Матросы, столпившиеся на палубах кораблей, также удивлялись происходящему, еще не осознавая, что случилось. И тут Сленсера осенило. Он побагровел от одной мысли. А что, если Худ и Уиден решили обмануть графа и его людей? Не получится ли так? Завладев сокровищами, они решили, что глупо делить добычу на экипажи трех кораблей, тем более, что большая доля достанется ему, Сленсеру, когда все золото можно поделить только лишь среди людей, находящихся на купце. Гнуснейшее предательство. Но вполне возможно, что так и случилось. События тем временем разворачивались стремительно. Пока граф размышлял, купец уже входил в узкую щель, отделяющую корабли графа друг от друга. «Да что же это они делают, глупцы?» – удивлялся граф. «Слава Англии и Альбион сейчас поднимут якоря и бросятся в погоню за изменниками. Настигнуть предателей – пара пустяков, ведь оба корабля графа налегке, а купец с его осадкой совсем не быстроходен, так как еще до схватки с Джиной был пригружен, как объяснил Уиден, большой партией кож. Теперь еще и золото? Нет, они определенно свихнулись. Худ ответит за все». Сленсер уже набрал воздуха, чтобы закричать «Измена! Поднять якоря! В погоню!» Как запнулся на полуслове. Ибо в это время купец почти сравнялся со славой Англии. Они были так близко, что граф увидел происходящее там, даже лица людей. И это заставило его открыть рот от изумления. На Эльдорадо уже начали готовиться к высадке на берег, когда увидели неожиданно появившееся и бросившее якорь у входа в бухту судно. Смутное предчувствие чего-то недоброго охватило людей на судне. Высадку отложили, поскольку от незваного гостя всего можно ожидать, потому благоразумнее держаться вместе, чтобы предотвратить возможность застать их врасплох. Вдруг на горизонте появилось еще два мощных фрегата, которые вскоре заякорились рядом с первым судном. На Эльдорадо сообразили, что дело принимает нешуточный оборот, который может иметь очень и очень плачевные последствия. Силы явно не равны, и было отчего впасть в уныние. Однако на корабле усиленно занялись подготовкой к бою, в том, что он рано или поздно состоится, сомнений не было. Одно то, что блокирован выход из бухты, говорило само за себя. Время шло, действия пока никаких никто не предпринимал. Однако с Эльдорадо видели, как курсирует лодка между судами. Очевидно, капитаны собирались на совет, обсуждали план предстоящего сражения. Как мы знаем, предположения Ота и его друзей недалеки от истины. Всех изматывало напряжение, все ожидали дальнейшего развития событий. Вскоре и произошло то, к чему готовились на Эльдорадо. На судне, пришедшем первым, вытравили якорь, поставили часть парусов и медленно двинулись на сближение с ними. Вскоре оно подошло уже так близко, что стало легко читаться надпись на борту. «Купец». «Ха, своеобразный купец», — подметил Билли. «Сдается мне, он не столько торговыми делами занимается, сколько совсем другими». Но никто не обратил ни малейшего внимания на его слова, ожидая минуты, когда начнется бой. Наконец зазвучали первые пушечные выстрелы. Однако добиться чего-нибудь существенного перестрелками противники не смогли. Не было нанесено серьезного ущерба ни одному, ни другому судну. Потому-то, когда дело дошло до абордажа, все облегченно вздохнули. В этом поединке обязательно определится победитель, чего обе команды хотели одинаково. Абордажные крюки кошки сделали свое дело. Началась пляска смерти, торжество насилия, как хотите назовите, но суть остается сутью. Сейчас от любого участника конфликта требовалось одно – убивать, убивать и еще раз убивать. Любыми методами, любыми способами, любым видом оружия, лишь бы отправить в мир иной побольше своих противников. И чем больше ты посеешь смертей, тем больше шансов выжить у тебя, тем больше надежды выиграть сражение. Пули, выпущенные из пистолетов, кулеверинов, мушкетов, мушкетонов, попадали в цель. Мощные удары абордажных сабель проламывали черепа, отсекали головы, острия шпаг вонзались в самое сердце. Разгул жестокости и насилия – торжество абсурда. Все это можно понять, когда речь идет о людях, защищающих свои жизни, свободу и жилище, но ведь зачастую кровь лилась из-за прихоти, чуть ли не от безделья. Зачастую пираты нападали на суда, которые вообще шли пустыми. От досады и разочарования они отправляли на тот свет остатки экипажа захваченного ими судна, с удовольствием оставшихся в живых после сражения уничтожали, а судно пускали ко дну. При всем этом пираты в те времена вполне серьезно называли людьми чести. Не яркий ли пример лицемерия? Нападавшие, видимо, рассчитывали взять противника малой кровью. Они так самоуверенно, с громким победным кличем принялись за рукопашную, что даже их командиры бросились в бой в своих парадных костюмах. Особым диссонансом смотрелся яркий, расшитый золотом парадный камзол капитана Худа. Еще бы! Хотелось выглядеть триумфатором, въехать на белом коне, произнести победный клич прямо на месте действа, чтобы потом гордо заявить: «Я находился в самой гуще». То, что пираты, к ним, как вы понимаете, напрямую относился Худ и его люди, были людьми бесстрашными, однозначно. При всей массе пороков и иных обстоятельств, связанных с этим ремеслом, флебустьеры никогда не прятались за спиной товарищей, лезли в самое пекло, рискуя жизнью. Иное дело, что побуждал их к этому шкурный интерес. Но факт остается фактом. В данной ситуации смелость удваивалась самоуверенностью. Мудрено ли победить сброд рабов, не имеющих владеть оружием и не являющихся мастерами в искусстве боя, да еще и такую горстку? Пара пустяков. Но случилось то, что никак не ожидали нападавшие. На Эльдорадо оказалась не жалкая кучка оборванцев и черни, а огромнейшее количество людей, умеющих недурно владеть оружием. Умопомрачительное количество. Они не просто отражали нападение, а сами шли в атаку. Да какую? Сражались яростно. Повторюсь который раз, что их было очень много, и это сыграло решающую роль в битве. Поскольку нападавшие действовали более ловко и искусно в своем деле, то по логике событий они намеревались праздновать победу. Но получилось так, что на каждого нападавшего приходилось 2, а то и 3 человека с Эльдорадо. Игры в благородство не было, да и не нужна она в такой ситуации. Ведь пришли незваные гости на Эльдорадо сеять смерть, так пускай получат ее. Насилие – ответ на насилие. Ряды нападающих, вскоре, правда, они таковыми уже не являлись, стали заметно редеть. Паника пробежала по ним. Вспомнилось вдруг то, что поначалу в пылу азарта подзабылось. Сквозь звон металла и выстрелы послышались повторяющиеся раз за разом крики. «Чарли! Чарли Берг! Останови своих людей! Мы посланы графине де Кайтрайт! Она находится здесь! Люди Берга, поддержите нас!» Но никто не откликнулся на этот призыв. Только Сэм засмеялся и заорал во все горло. «Ваш Чарли и его дружки давно крабов на дне моря кормят!» Откровение, да еще такое угнетающее, подействовало на пиратов. Они дрогнули. Да и без этого были обречены. Самоуверенность сменилась отчаянием. «Это и есть недоукомплектованный экипаж, в чем вы заверяли!» Только и успел заорать Худ, увидя невдалеке сражающегося Уидена, как тут же пал пронзенной пулей. Элегантный костюм пропитывался кровью и был безнадежно испорчен. Вскоре убили и Уидена. Дольше всех среди командиров, хотя теперь они таковыми уже не являлись, продержался Хэмфри Бернс. О, у него был двойной стимул сражаться. Ему, как никому, хотелось благополучно выбраться из этой истории. Погибнуть сейчас, когда он узнал такую потрясающую тайну, когда он мысленно был так сказочно богат, это крайне несправедливо. Хэмфри и верить не хотел, что такое может случиться. Однако, увидев, что все заканчивается столь плачевно, он впервые почувствовал страх и отчаяние. Люди с Эльдорадо тем временем напирали, положение оказалось безвыходным. У Бернса мелькнула догадка, что можно спастись, предложив взамен на жизнь секрет спрятанных сокровищ. Однако в следующую минуту осознал, насколько это глупо, ведь противник сам туда же добро и прятал. Однако на более пространное размышление у него не хватило времени. Удачный выпад Гарри Грея и острие его шпаги пронзило грудь Бернса. Только лишь когда тот свалился бездыханным у его ног, Гарри взыграл бровями и еще раз взглянул на поверженного. «Ба! Знакомые лица! Как тесен мир!» Скоро сражение закончилось. Лужи крови, огромное количество трупов, которыми усеяны палубы обоих кораблей. Жуткое зрелище. Но радость победы отодвигала на второй план горечь потерь и болезненность ран. Погибших среди людей с Эльдорадо тоже было немало, но пересчитывать их не было времени. Нужно срочно придумать, как выкарабкаться из положения, в котором они находились. Все понимали, что победа не окончательная, ведь не будем забывать о двух фрегатах, блокировавших выход из бухты. Они являют собой еще большую силу, чем та, с которой только что пришлось столкнуться. Не учитывать это невозможно. Впереди ждут еще больше испытания, нежели те, что остались позади. Как выпутаться? Тут же на палубе Эльдорадо стихийно организовался всеобщий совет. Всех волновал вопрос, как поступить? Как вырваться из западни? Многие считали, что такое вообще невозможно. Действительно, разве легко выбраться из столь мощных тисков? Другие предполагали, не дожидаясь второй атаки, вторично одержать победу почти нереально, ведь превосходство соперника не только в вооружении, но и в количестве живой силы. Покинуть судно и высадиться на остров. Вообще-то неплохой вариант, признавали все, но в то же время почему-то медлили, не одобряли его. Не хотелось расставаться с золотым грузом Эльдорадо, да и как только выяснилось к всеобщей радости победителей, что трюмы купца также были доверху забиты серебром. Другие, их было большинство, согласились с утверждением Ота, мол, это не такой уж идеальный выход из ситуации. Во-первых, при высадке на берег их могут встретить огнем из близлежащих кустов. Нельзя забывать, что на острове остались обведенные когда-то ими вокруг пальца пираты, которые, конечно же, горят желанием поквитаться со своими обидчиками. К тому же не исключено, что захотят отомстить за своих товарищей и те, кто сейчас блокирует выход из гавани. Они организуют по всему острову тотальную охоту на беглецов, исход которой можно предугадать, учитывая явное превосходство сил. К этому Гарри Грей добавил, «Не исключено, что противостоящие им силы могут объединиться. Возможно, у них уже был какой-то контакт. Иначе как объяснить вот это?» И Грей указал на труп Бернса. Шестерка тех, с кого начиналась вся эта эпопея, сразу же узнала его. Было чему удивиться. Как он оказался на этом судне? Что за этим кроется? Но где же выход? Что предпринять? Времени на размышления крайне мало. Вот тут Уот и предложил друзьям свою задумку, которую встретили бурей восторга. Она была столь оригинальна, что без сомнения заслуживает места в истории морского дела. Удивительно, что до такого додумался человек, не имеющий в нем большого опыта. Видимо, ему помогла не только природная смекалка, но и то, что раньше юноша много читал о море, не раз представлял себя в различных ситуациях, стараясь найти неординарный выход из них. Как теперь все пригодилось? Люди бросились выполнять задуманное. Как ни жаль Эльдорадо, к которому уже привыкли и считали чуть ли не родным домом, однако жизнь дороже. Правда, вместе с кораблем на дно залива должно уйти и золото, находящееся в его трюмах, а это уже посущественней. Наверное, не найдется на свете человека, пусть он будет воплощением честности и благородства, который без тени сожаления мог бы расстаться с принадлежащим ему богатством, да еще и с таким огромным. Потому-то и мешкали те, кто должен пустить Эльдорадо ко дну. Хорошо, что Грей пошел в своих размышлениях дальше и развил мысль Уотта. Зачем топить судно с золотом, если его можно просто-напросто перегрузить? Конечно, риск был на тех двух судах заподозрить что-то неладное из-за задержки, связанной с перегрузкой золота из Эльдорадо на купца. Но Гарри пришло на ум спросить нескольких еще живых противников, знают ли там о грузе Эльдорадо. Утвердительный ответ значил, что действия их в таком случае будут оправданы и логичны. Потому-то и закипела работа. Все, буквально все, бросились в трюм. Но времени, конечно же, было очень мало. Приходилось брать самое ценное. Остальные же сокровища, увы, должны отправиться ко дну. Выбора не было. Жизнь была дороже. Все, осталось не самое тяжелое, но самое неприятное – затопить Эльдорадо. То, что не удалось сделать ядром неприятеля во время сражения, сейчас сделали руки тех, кто еще несколько часов назад так берег это судно. Когда в трюмы Эльдорадо ринулись потоки воды, абордажные крюки были убраны, поставлены первые паруса, и судно двинулось к двум фрегатам, застывшим у выхода из бухты. Все флаги, все вымпелы на мачтах оставлены в прежнем положении, чтобы достовернее смотрелось то, что хотели внушить экипажам фрегатов-беглецы. А что? Все логично. Победа, как, видимо, и предполагали на остальных судах флотилии, досталась купцу, и теперь он, триумфатор, спешит принять поздравления. С купца уже было заметно ликование толпы, собравшейся на палубах судов. Жаль, что переусердствовали в бою и потопили вражеское судно, которое еще могло сослужить службу. Ну, да что уж поделаешь. Главное, успели перегрузить золотой груз обреченного судна. Отт тонко предусмотрел ход мысли тех, кто наблюдал издалека за боем. Для большей убедительности он позволил себе устроить маскарад. Даже слегка улыбнулся, когда такая мысль пришла ему на ум. Он стащил с поверженного противника золоченый камзол и набросил его на себя. Расчет был на то, что такой яркий, хорошо видимый издалека костюм сыграет маскировочную роль. Как Отт был предусмотрителен в этом случае? Костюм действительно сыграл едва ли главенствующую роль в том, что настоящих на рейде судах поддались на уловку беглецов. У каждого человека бывает свой звездный час, минуты наивысшего триумфа. Проходят годы, десятилетия, человек ничем особенно не выделяется, но одна минута, одно мгновение может стремительно возвысить его. Меня в связи с этим всегда поражал пример Марсельезы. Никогда. Ни до, ни после этой ночи ее автор не написал ни единой ноты, заслуживающей более-менее уважительного отношения. Но одна ночь, драматизм ее событий настолько взволновали и увлекли творца, что он в отчасье создал то, чему суждено жить годы и годы. Сравнение, возможно, не совсем удачное, но меткое. Все это время Уотт, хотя и не был в числе последних, сражался отчаянно, не прячась за спины других, но и не выделялся из общего ряда. Теперь же две его идеи в буквальном смысле спасли ему жизнь. Билли поддержал друга. Он также стащил костюм Уидона, нахлобучил на голову его широкополую с необычайно пышным, как для пирата, галуном и стал рядом с Уоттом. Друзья так отчаянно махали руками, шляпами, приветствовали тех, кто также ликовал на своих судах, что ни у кого, в том числе и у Сленсера, не возникло сомнения, что эти люди – капитан Худ и Уидон. Не будучи актерами, роль свою друзья сыграли отменно. Расстояние между кораблями стремительно сокращалось, нервное напряжение на купце увеличивалось, хотя те, кто был на палубе, старались вести себя так, как подобает триумфаторам. Это не касалось лишь тех, кто в это время ставил паруса. Не до веселья, работать надо. Вот они-то и перестарались. Слишком быстрый ход купца, как мы знаем, вызвал у Сленсера подозрения. В остальном все было сделано безукоризненно. Купец скользил по воде прямехонько в довольно узкую для такого маневра щель, что разделяла оба фрегата графа. Канониры, как и было условлено, стояли с зажженными фитилями у орудий. О, на них возлагалась большая задача. Конечно, Можно и без выстрелов вырваться из плена, пуститься под всеми парусами на утек. Пока неприятель опомнится, беглецы были бы уже далеко. Но, естественно, непременно организуют погоню. Так зачем же усложнять самим себе жизнь, когда противник сейчас так уязвим? Вот они, борта неприятельских судов, совсем рядом. Если поравняются, то фактически придется стрелять в упор. Как же можно это не использовать? Все, почти поравнялись. Уже стали различимы лица, все ждали команды. По большому счету здесь и команды не требовалось, казалось многим канонирам. Им не терпелось проучить нападавших. Только поравняются борта — залп. Но, тем не менее, решено, что от... Твоя идея, ты и командуй. Вот слова Билли. Подаст команду. Это и будет сигналом к залпу. Но тут случилось непредвиденное. Казалось, когда лица станут узнаваемы, неприятель разоблачит их, но все равно не успеет уже ничего предпринять. Главное теперь команда и залп. Но кто мог подумать, что из купца будет замечено то, что помешает делу? Так оно и произошло. Уот уже собирался дать команду, как вдруг осекся на полуслове. Глаза его округлились, лицо от удивления вытянулось, и он продолжал смотреть с отвисшей челюстью на капитанский мостик славы Англии. Сленцер и графиня тоже узнали его, что неудивительно, ведь благодаря задуманному маскараду он привлекал к себе внимание. Те тоже застыли в оцепенении, настолько поразило их увиденное. Тем временем проходили секунды, значение которых трудно переоценить. Еще несколько мгновений, и корпуса судов разойдутся. Производить залп уже не будет никакого смысла. Все ядра шлепнутся в воду. Билли в растерянности взглянул на Уота, понял его состояние. Лишь только тогда, когда Билли во всю глотку завопил «Огонь!», он инстинктивно бросил взгляд туда, куда смотрел Уот. И тоже успел увидеть и сразу узнать человека, которому наносил в Лондоне визит, справляясь о судьбе Штейлы. На большее у него не хватило времени. То, что произошло в следующий момент, могло показаться адом. Чудовищный грохот, клубы огня, облака дыма. Невозможно в этом мраке что-либо рассмотреть. Хотя беглецы знали, этого уже и не требуется. Им нетрудно вообразить, какие последствия имеет залп. Ведь орудия наведены заранее. Жерла стволов тяжелого орудия нижних палуб смотрели максимально вниз, чтобы нанести смертоносную рану пониже, дабы в пробоину хлынула вода. Более легкие орудия верхних палуб были направлены по уровню палубы судов неприятеля, на которой собралось так много матросов. Эффект потрясающий. Вся масса чугуна, что вырвалась из пушечных портов левого борта купца, стала роковой для славы Англии, а с правого бока для Альбиона. Ядра, пущенные по уровню палубы, смели с нее все живое и неживое, а пущенные вниз сделали то, что от них и требовалось. В образовавшиеся пробоины хлынула вода. Надежды на чудо не было. Это в дальнем бою теряющее скорость ядро могло, ударившись о борт, не причинить сильного вреда. Особенно это касается линейных кораблей. Эра их, правда, пришла чуть позже, которые иногда умудрялись остаться на плаву даже после того, как их в бортах застревало по несколько тонн пушечных ядер. Здесь другой вариант. Выстрел производился в упор и с близкого расстояния. Слава Англии и Альбион перестали существовать почти мгновенно. Когда дым рассеялся, все на купце старались разглядеть, что же там. Сразу бросилось в глаза – оба корабля стремительно валились на бок, погружаясь в воды залива. И оглушительные крики, стоны. Движения на кораблях почти не было, лишь трупы скатывались по наклонной плоскости палуб и шлепались в воду. Для многих людей первый же их морской поход стал и последним. Уже все ясно, но люди молчали, пока кончики мачт окончательно не скрылись под водой. Что тут началось? Ликование, веселье, пляски, дикие вопли восторга. Из трюма был извлечен пузатый бочонок вина и установлен прямо на палубе. Это вызвало новую волну восторга. А судно, как бы радуясь вместе со своими новыми хозяями, стремительно мчалось вперед, в такт веселью и матросским шанти, похлопывая парусами и посвистывая ветром в вантах. Тейла очень болезненно переживала свою неудачу при попытке убежать. Когда остров скрылся вдали и океан вновь обступил со всех сторон судно, девушка впала в отчаяние. Одна только мысль, что вот-вот возобновятся домогания гнусного человека, ввергала ее в прострацию. Какое омерзение вызывало у нее все связанное с ним. Сам вид его заставлял испытывать отвращение, а если еще и пустит в ход руки... Неужели может существовать на свете женщина, которой будет приятно находиться с ним в одной постели? Думалась Штейли. Ей казалось, что не мог он никогда искренне любить, ласкать, сопереживать. Ну, ни единой положительной черточки в этом характере. Помимо всего, Штейла никогда не забывала его обещание отдать ее на растерзание матросам. А той ночи, пусть она была и единственной, пусть Штейла и не помнила ничего, ведь находилась в беспамятстве, думала с отвращением и неописуемой брезгливостью. Но все произошло как бы случайно, никто не видел ее позора. Теперь же воспаленное воображение рисовало картины, поражающие своим ужасом. Ей казалось, что в каюту набьется едва ли не весь экипаж, и все будут норовить побыстрее сорвать с нее одежду, станут протягивать свои грязные руки к обнаженной, похотливые взгляды будут сверлить ее тело, будет осквернено много-много раз. Штейлу передернуло от одной мысли. Нет, допустить подобное нельзя ни в коем случае. Вновь мелькнула мысль наложить на себя руки, но тут же вспомнился рассказ Гоббса о злодействе Сленсера, и она содрогнулась еще сильнее от представления, что обида останется неотомщенной. Нет, нужно как-то выбираться. Но и ради этой святой цели терпеть издевательства дальше она не желала. Потому-то и решилась на глупый, казалось бы, шаг. Она заблокировала дверь в свою каюту. Все, что было тут и поддавалось передвижению, что она могла переставить, задвигалось в направлении к двери. Делалось это сгоряча, торопливо, управившись со всем, успокоилась. Присела отдохнуть. Пошли долгие часы ожидания. Ей казалось, как только Гоббс обнаружит, что она закрылась, сюда примчится чуть ли не весь экипаж, станет с грохотом выбивать дверь. Как не крепко забаррикадирована, но девушка волновалась, что это крайне ненадежно, что похотливые матросы скоро явятся, чтобы растерзать ее на куски. Она содрогнулась всем телом, когда услышала, как кто-то стучится к ней в дверь. Видимо, невозможность войти стала для того, кто был по ту сторону, неожиданностью. Последовала пауза, затем новая попытка. Естественно, и она завершилась безрезультатно. Скоро все утихло. Штейла сидела как на иголках. Она знала, что в это время ей всегда приносят пищу, и что пришедший был никто иной, как Кок. Сейчас он поспешит к Гоббсу, чтобы сообщить о случившемся. А если так, то следует ожидать второго визита. Так и получилось. Стучали твердо и настойчиво. Штейла, собравшись в комок, молчала. Послышался раздраженный голос Гоббса. «Мисс, отзовитесь, я требую!» Молчание. «Если вы не отзоветесь, будет выломана дверь!» Чтобы как-то оттянуть развязку, Штейла сказала. «Как только вы начнете это делать, я брошусь в океан!» Штейле показалось, что за дверью послышался вздох облегчения. Возможно, Гоббс посчитал, что ее в каюте уже нет, что она сбежала, когда они стояли у острова, потому-то обрадовался, узнав, что это не так. Тем не менее, голос его был все так же тверд. «Я требую прекратить эти глупости, иначе все закончится для вас плачевно». «Я тоже требую прекратить всяческие визиты ко мне, иначе океан поглотит меня». «Он поглотит вас быстрее, чем вы предполагаете, если вы не одумаетесь». «Не советую гневить меня, когда я явлюсь в следующий раз!» Шаги за дверью утихли. Какой-то внутренний перелом случился в душе девушки в этот миг. Ей вдруг надоело постоянно бояться. Надоело терпеть унижение. Ведь она в таком безвыходном положении, что о мести пока и речи нет. А выносить все ради того лишь, чтобы выжить и отомстить, как это глупо. Видимо, долгим было ожидание прихода Гоббса. Долго она находилась в напряжении. Вот и нервный срыв, как логическое завершение всего, что на нее свалилось. Девушка нырнула в постель с полным безразличием к тому, придут за ней или нет. Нет? Хорошо. Придут. Прыжок в окно и конец всем мучениям. Когда-то, черт возьми, должно уже закончиться. Штейла уснула. Спала, видимо, долго и непробудно. Сквозь сон ей будто слышался стук в дверь. Наверное, вновь приходил Кок, но она так и не проснулась. Потом шли дни, но ее никто больше не беспокоил. То ли решили взять измором, мол, голод заставить быть сговорчивее, то ли они просто забыли. Вскоре купец прибыл на Зеленый остров, а события на нем закрутились так, что Гобсу некогда было вспоминать о Штейле. Весть о гибели брата, он узнал это из рассказа Бернса. Разочарование от того, что основная часть сокровища похищена беглыми рабами. Штейла настолько глубоко ушла в депрессию, что перестала трезво оценивать реальность происходящего и соображать нормально. Например, так долго она корила себя, что не воспользовалась близостью берега, не бежала еще на Барбадосе, а тут окинула равнодушным взглядом живописные берега Розовой бухты и, не выражая никаких эмоций, снова забылась во сне. Только на следующее утро до ее сознания дошло, что происходит. «Вот он, берег, совсем рядом. Чего же я медлю?» Она будто очнулась ото сна. Такая возможность убежать от своего мучителя. Как можно ее не использовать? Пленница еще не знала, что за земля, что там ее ждет. Но убежать от Гобса – это теперь реальность. Штейла, правда, удивилась, почему он не взломал дверь, но вскоре забыла и об этом. Главное – бежать. Каково же было ее удивление, когда судно снялось с якоря и направилось к выходу из бухты. Опять потерянная возможность. Новый прилив отчаяния. Но корабль пошел вдоль берега и вскоре застыл на месте. Слава богу. Значит, они не покидают остров. Это уже шанс. До самого вечера экипаж был занят работой. Девушка видела, как беспрерывным потоком от берега к кораблю сновали одна за другой лодки, масса людей непрерывно таскала какой-то груз. Было понятно, они грузились, но ее это заботило меньше всего. Скорее бы ночь, которая благоприятствовала бы побегу. Однако, когда она пришла, то принесла только разочарование. Как назло, на корме расположилась компания азартных игроков в кости. Они находились настолько близко, что Штейла слышала все их разговоры. Но ведь и они могли услышать любой всплеск и подозрительный шорох. Кроме того, девушка заметила, что некоторые стали ночевать прямо на берегу, так что если ей бы и удалось благополучно покинуть судно, то она рисковала наткнуться на своих на суше. Досадуя и чертыхаясь, Штейла решила не лезть на рожон, а отложить побег. Ведь не последняя же возможность. Бывая с Уотом в гаванях Лондона и Дувра, она замечала, что зачастую корабли стоят там подолгу. Правда, пример с Барбадосом говорит об обратном, но это скорее исключение. Она ведь помнила о ночном визите на судне людей с Барбадоса, которые, видимо, сообщили о чем-то важном, что ей заставило их покинуть остров. Время, впрочем, покажет. Время же показало ей такое, от чего она содрогнулась. Грохот, стрельба! Крики и стоны, все смешалось в страшном вихре смерти. Штейла не знала, что происходит, кто прав, кто виноват. Но все это было ужасно, страшно, сплошной кошмар. Внезапно ее поразила мысль. При всем драматизме происходящего, возможно, события повернут к лучшему. А этот ад обернется для нее спасением. Если Гобс и его банда потерпят поражение, то Штейла будет фактически освобождена. Догадка настолько поразила девушку, что она тут же забыла обо всем на свете, стремясь узнать, чем все закончится. Забыла о неимоверном чувстве голода, который буквально сводил ее с ума, ведь после того, как она забаррикадировала дверь, росинки во рту не было. Теперь боли в желудке как будто улетучились. Штейла ждала, чем все закончится. Внезапно радость сменилась страшным разочарованием. Услышанное повергло ее в шок. Те, кто накажет Гобса и его людей, те, кого она считала спасителями, посланцы графини де Кайтрайт. Что может быть ужасней? И она сама оказывается здесь. Разум Штейлы отказывался верить. После надежды на спасение новый шок, новый удар судьбы. Да сколько же можно? Когда же все прекратится? Есть же предел человеческим силам, воле и терпению. Девушке казалось, что она сейчас сломается. Все, весь мир сговорился против нее. Графиня не Гоббс, она не станет церемониться. Ей выгодно побыстрее отправить девушку на тот свет. Так что угроз, подобных угрозам того мерзавца, не будет. Как только Штейла попадет в ее руки, она тут же поспешит умертвить ее. Каким способом, неважно. Проходило время. Все утихло. Перестал звенеть металл, смолкли выстрелы, уже падали в воду окровавленные трупы. Штейла отошла от окна. Теперь вот битва, по всей видимости, закончена. Однако слышен отдаленный гул толпы, выкрики, чье-то несогласие, чьи-то радостные одобрения. Стуки, топот. К ней опять ломились дверь, но она стояла неподвижно. Штейла будто остолбенела. Ей почему-то было сейчас все равно, кто одержал победу в сражении, в чьи руки она перешла. Даже когда судно устремилось дальше от берега, она не среагировала, а смотрела равнодушным взглядом на уменьшающие вдали кроны пальм. Другое дело взрыв, страшный по своей силе. Он вызвал у Штейлы совершенно неожиданную реакцию. С истерическим криком «Надоело!» она бросилась к двери и начала разбрасывать все, чем так старательно подпирало ее. Девушка не смотрела в окно, а значит и не могла видеть страшной картины, которая непременно открылась бы перед ее взором. Прозвучавший только что гром, который и громом-то назвать трудно, настолько он ужасен, она расценила как очередное небесное наказание. Это было что-то в сравнении недавней вести о графине. Нет, все-таки она прогневала Господа, коли он так взъелся. Лишение за лишением, один удар судьбы за другим. Теперь она убедилась, что действительно весь мир озлобился на нее. Этот потрясающий силы взрыв Штейла восприняла как конец света, как сигнал неба. Ее последний час наступил. В другой раз она, возможно, и испугалась бы такого поворота, но сейчас доведена вереницей несчастья до того, что хотелось все послать ко всем чертям. Пусть убивает ее графиня, лучше она сама наложит на себя руки, но только побыстрее бы конец. Можно, конечно, сразу броситься в океан, прямо из окошка каюты, но ей не хотелось уходить из жизни тихо, незаметно, вот так трусовато. Она хотела сейчас увидеть Гоббса или графиню, уже без боязни за свою жизнь сказать им в лицо все то, что она о них думает, послать им в лицо такой сладостный плевок. Вещи казались необычайно тяжелыми, намного легче их было стаскивать, чем теперь разбирать. Прошло немало времени, пока она наконец-то управилась. Приоткрыв дверь, Штейла остановилась в нерешительности. Ее тут же одолели сомнения. Вокруг безлюдно. Крики, шум и гам, доносившиеся сверху, говорили о том, что все находятся на палубе. Штейла решительно направилась туда. Но чем ближе она подходила к палубе, тем неувереннее был ее шаг. Пока она поднялась, то вообще еле-еле переставляла ноги. Огромная толпа мужчин, которую она там застала, чуть-чуть отрезвила ее. Ведь Штейла наивно полагала, что через минуту она лицом к лицу столкнется с графиней. Штейла ее не увидела, только огромнейшее количество оборванных и вымазанных до неузнаваемости людей, которые пили, шумели и, главное, веселились. Радость вокруг бурлила нешуточно. Эти люди обнимались, хлопали один другого по плечу, горланили песни, что, в общем-то, смутило девушку. На фоне такого веселья лишать себя жизни как-то не вязалось. Все, кто был поблизости, застыли в оцепенении и уставились на Штейлу. Это естественная реакция. Внезапное появление, когда никто этого не ждет, в мужской компании девушки, да еще такой красивой. Практически все эти люди видели портрет девушки в каюте капитана и притом знали, что красавицы, которая изображена на портрете, уже нет в живых. И вдруг явление. Им она казалась или миражом, или чудом Господним, или чем-то в этом роде. Все приумолкли. И произошла удивительная вещь. На судне, где минуту назад стоял оглушительный гам, вдруг воцарилась удивительнейшая тишина. В самых отдаленных углах палубы гуляки, увлекшиеся разговором и весельем, сообразив, что говорят только они одни среди всеобщей тишины, невольно оглянулись. Что же там произошло? Оглянулся и Уот.